Глава 9. «Ты вся дрожишь, милая! Замерзла!» На повороте карету качнула, и Элоиза придержала меня за локоть. «Нет», — отозвалась глухо и прикусила губу. Я постоянно прокручивала в голове последние события и кипела от злости на Кейдена. Как он мог так поступить? Я точно знаю, что муж должен был закрыть долги отца после свадьбы. Но он специально этого не сделал. Почему? Почему, черт побери? В голове не укладывалось. Ниже ему в моих глазах, похоже, падать уже некуда. А самое обидное, что гнев придется в себе душить, чтобы не выдать то, что я узнала о неоплаченных долгах. Если он сейчас полезет в мои дела... Денежки на покупку посуды я у себя оставила. Завтра на ярмарку поеду, говорила сиделка и гладила меня по руке. «Доставят прямо в поместье. Скоро займешься делом, Аннушка». Она крепко сжала мою ладонь и заставила меня посмотреть ей в лицо. «Выше нос». Снова утешительная улыбка женщины немного успокоила. «Я не все продала. Смотри». Она достала из кармана походного платья подвеску на золотой цепи. Я сразу вспомнила это украшение. Оно одно из первых отправилось в мешочек. Неприметный бирюзовый камень обрамлен ажурным золотым кругом. «Почему?» – пожала я плечами, а Элоиза ловко застегнула застежку украшения на моем затылке. Кулон опустился в ложбинку между грудей и обжег кожу прохладой. «Ювелир, скупающий драгоценности, оказался артефактором. Он сказал, что этот камень непростой», – зашептала она заговорчески мне на ухо. «Фамильная драгоценность обладает магическим свойством. Защищает своего хозяина от ментального влияния извне». Я просияла, когда поняла, к чему она клонит. Да это же настоящая находка! Кто бы знал, что подобная вещица хранилась в обычной шкатулке леди Башан. Теперь Кейден, даже если сильно захочет, не сможет залезть мне в голову. Без согласия или специального указания министерства, ментальное вмешательство в разум человека незаконно. Но от муженька можно чего угодно ждать. Докажи потом, что не верблюд. «Спасибо, Элоиза! Ты чудо!» Я в порыве радости приобняла женщину, которая вновь выручила меня, позаботилась и заставила улыбнуться. Но приподнятое настроение омрачило окончание пути. Мы прибыли в поместье мужа и остановились у главной лестницы. Меня по обыкновению никто не встретил. Сразу в голову забралась мысль, что Кейден сейчас просто развлекается с экономкой. Однако ошиблась. Его не было дома. «Дела, дела», как сказал дворецкий. Потому я до ужина успела повозиться с ребенком, и Элоиза неспешно привела меня в порядок. В зеркале отражалась симпатичная девушка с черными, как смоль, волосами, аккуратно завитыми в кудре. Из украшений только подвеска с бирюзовым камнем, что грел душу, а платье – легкое приятного изумрудного оттенка, расшитое сияющим стеклярусом. Встать бы с кресла и закружиться в этом прекрасном наряде. Но ноги не откликались на призывы хотя бы шелохнуться. «Красавица!» – подбодрила меня Элоиза. «Я видела, как на тебя смотрел этот Рилан. Мальчишка явно не просто так выкупил поместье. Приглянулась ты ему!» — зашептала она еле слышно и тут же выгнала меня в краску. Я смущенно заулыбалась, вспомнив глубокие синие глаза парня. «Да что ты такое говоришь?» — отмахнулась. «Молодой, красивый, богатый. Зачем такому мужчине калека с младенцем на руках? Да еще и замужняя». Но поступок с покупкой поместья показался мне благородным с его стороны. Не представляю, что бы делала с этим заброшенным поместьем и долгами отца, если бы не Рилан. Очень выручил. «А вот ты зря так думаешь», — развернула она коляску к выходу и толкнула ее вперед. «Не все мужики мудаки корыстные». Я рассмеялась. Умеет Элоиза приложить острым словцом. За это я ее особенно обожала. «Поживем, увидим», — поддержала я ее шутейным тоном, но надолго радости не хватило. В трапезном зале, за длинным столом, уже восседал муж, а за его спиной в привычной позе стояла помятая и запыхавшаяся Айла. Несложно догадаться, чем именно вызван ее неопрятный вид и раскрасневшиеся щеки. Вот же тварь неугомонная! Совсем стыд потерял. Еще и смотрит на меня так нахально, будто это я в чем-то провинилась. Благо, Элоиза подкатила меня к столу и осталась за спиной на манер экономки. «Как прошел день, дорогая?» Нанизал на вилку кусочек мяса Кейден и ухмыльнулся. Айла взмахнула рукой, и мой фужер наполнился вином. Я склонилась над тарелкой и приступила к трапезе, не ответив на вопрос мужа. Мне сейчас не до светской беседы в присутствии его любовницы. Злоба жаром заполняла все нутро до острой боли в груди. Хотелось разорвать этого гада на мелкие кусочки. «Что говорит Бентон? Мне сказали, что сегодня ты прибыла на встречу с лекарем дольше обычного». И тут уже доложили. «Уроды! Не спрятаться, не скрыться от ушлой прислуги!» Говорит, что есть успехи. Но теперь магические процедуры потребуют больше времени. Пусть знает, что задерживаться в городе я буду постоянно. «Я рад», – промокнул он уголки губ салфеткой и улыбнулся. «Надеюсь, уже скоро мы станцуем на приеме по случаю твоего выздоровления». Умел Кейден высокопарно завуалировать откровенную ложь. Этого у него не отнять. Не зря так высоко карабкается по карьерной лестнице. Работа главным дознавателем в министерстве – сложное дело. По сути, он пытает людей, забираясь к ним в мозги с помощью своего дара и особых артефактов. Уверена, с таким же успехом он и палачом бы работал. «Обязательно!» Натянула я улыбку и опрокинула залпом фужер, осушив его до дна. Вот таким поганым и наигранным вышел традиционный ужин. Я точно знала, что ничего не изменится, пока не подам на развод. О, тряхнет это поместье настоящим землетрясением, когда новость о моем прошении о снятии брачной вязи узнает Кейден. Я холила и лелеяла эту мысль. С ней и засыпала, предвкушая расправу и месть. А проснулась от горячих прикосновений мужских губ на шее. Встрепенулась, будто меня ледяной водой окатили. Яростно посмотрела на мужа, который голышом пробрался в мою постель и нахально прижимал меня к себе с четким намерением исполнить супружеский долг. Я обалдела от его наглости и отпихнулась, как смогла. Но Кейден не собирался выпускать меня из объятий и навалился сверху всем телом. Вдавил меня в подушки и посмотрел в глаза. «Даже не думай!» Процедила я сквозь зубы и впилась ногтями в его плечи, безжалостно протыкая плотную, влажную кожу. «Вали к своей грудастой!» Он рассмеялся в ответ и впился в мои губы ядовитым поцелуем. Жестоко их смял, оторвался и грубо схватил меня за волосы. «Мне нужен сын! И ты будешь рожать до тех пор, пока на свет не появится наследник!» Прорычал мне в лицо диким зверем. «Не надо вести себя так, будто святая. Знаю я о пианисте, с которым ты год назад кувыркалась, делая вид, что берешь уроки фортепиано. Думаешь, не помню, как ты убивалась, когда он внезапно сдох от неизлечимой болезни?» «Так знай, что это моих рук дело. Для меня достать редкий яд не составит труда. Учитывая это, когда словами крайними разбрасываешься, дорогая. Сама рыльца в пушку, вот и бесишься. А я имею полное право пользоваться тобой как женой, понятно?» Я так и застыла безжизненным камнем, вдруг осознав, что слишком мало знаю о прошлом хозяйке этого тела. Год назад не смерть ли любовника стала причиной ухода Аннабель из тела? Неужели Кейден не врет? Не нашлось у меня слов, чтобы ему ответить. Я пребывала в полнейшем шоке и впервые за последнее время была благодарна судьбе, что почти ничего не чувствую ниже пояса.